Глава сороковая. Четырехмерное в трехмерном. Бицентр находился в американском секторе, занимая добрых полквартала между небоскребами-башнями, пустыми, как и все в городе, с третьего этажа. Он был невысок. Четырехметровая стена из каменных плит полностью скрывала его от любопытных глаз. Стену построили, должно быть, уже не облака, а люди, потому что она несуразно выдвинулась почти на середину улицы, нарушив ее идеально геометрический профиль. Первый же патруль пропустил нас, не задавая вопросов. На меня даже не взглянули. Перед Зерновым вытянулись, как на смотре, молча и почтительно. То же самое последовало и на мощеном каменной брусчаткой дворе за стеной, удивительно похожем на Луврский плац из фильма «Три мушкетера». И там, и здесь также нестройно и беспорядочно стояли и прохаживались вооруженные люди, не часовые и не стражники, а просто бездельники в день отдыха на казарменном гвардейском плацу. Увидя Зернова, вытягивались, меня не замечали. Ведь я был одним из них, такой же серомундирный галунщик, только в отличие от них трезвый. От каждого буквально за несколько шагов несло винным перегаром. Я вспомнил слова Томпсона о том, что уже сейчас, накануне праздника, редко кто из патрульных выходит на пост, не хлебнув из заветной бутылки. Как же велика должна быть их вера в свою силу и безнаказанность, и как должен быть уверен в ней Бойл, если его не тревожил процесс гниения самих устоев его государства. Томпсон прав. Таких защитников порядка можно будет брать тепленькими. Даже не великолепная, а просто трезвая и хорошо организованная семерка вооруженных смельчаков могла разогнать и прихлопнуть эту пьяную полицейскую ораву, поставленную охранять один из важнейших институтов их государственного строя. Разогнать — да. Но не проникнуть в дом. Он охранялся изнутри, автоматически и надежнее, чем любой банк на земле. Наружная охрана была пустой формальностью. Мы убедились в этом, когда вошли в дом. Кстати, мы не сразу вошли. Самый дом не мог не вызывать удивления и любопытства, тем более у впервые его увидевшего. Ничего подобного нигде и никогда мы не видели. В доме не было окон, а стены сверкали необыкновенной зеркальной поверхностью. «Как защитные зеркальные очки!» — сразу нашелся Зернов. «Изнутри прозрачные, снизу доверху, но снаружи в них все отражалось и искажалось, как в зеркалах знакомой комнаты смеха. И люди, и вещи, отражаясь, то вытягивались, то сплющивались, то завивались совсем уже обезображенными формами. При этом стены были не просто неровные, а несуразно неровные, как нагромождение скалистых обломков, порой пузырились зеркальными волдырями или остроугольными шишками, порой проваливались, как продырявленный мяч или искалеченный в автомобильной катастрофе кузов машины. Загибались без ребер и углов, параболическими кривыми, или выворачивались наизнанку, как сотни полосок мёбуса. Римман и Лобачевский могли бы найти здесь десятки примеров для своих геометрических постулатов, а студенты по курсу топологии решать любые предложенные задачи. Я и без подсказок Зернова понял, почему вокруг выросла четырехметровая каменная ограда. Оказывается, пока ее не воздвигли, по улице нельзя было ни пройти, ни проехать. Мешали толпы зевак, готовых без устали созерцать это архитектурное чудо-юдо. Но то, что оказалось внутри, было действительно чудом, без всякой иронии. Вошли мы не в дверь, а во что-то вроде щели, достаточно широкой для того, чтобы пропустить двух человек любого роста и любой комплекции. Щель открывала проход, заполненный лиловатым газом, точь-в-точь фиолетовое пятно в миниатюре. «Шагай, не бойся», — подсказал по-русски Зернов. И я шагнул. Тотчас же все утонуло в знакомом тумане. Я протянул руку, она встретила пустоту. Дотронулся до Зернова, он был рядом. «Не осторожничай, ничего не случится», — услышал я его голос, чуть-чуть угасший в тумане. Сделал еще два шага и вышел на дневной свет, в большую и пустую комнату. Если только окружавшее нас пространство можно было назвать комнатой. Трудно было даже приблизительно определить ее форму. Она то удлинялась, то укорачивалась, в зависимости от точки, с которой вы пробовали ее осмотреть. И ничего не видели, кроме плотного фиолетового тумана у потолка. Если только вообще был здесь потолок и чуть-чуть мерцающих матовых, будто стеклянных стен. Посреди комнаты плавала круглая белая тарелка, вернее, не плавала, а неподвижно висела, как в сеансе эстрадных чудес. Все это освещалось обычным, слегка рассеянным светом, но его источника я не нашел. «Откуда же свет?» — удивился я. «Ты говорил, что изнутри стены совершенно прозрачны». Зернов засмеялся и словно волшебной палочкой взмахнул. Мерцающие стены исчезли, открыв полупьяную ораву галунщиков на только что покинутом нами дворе. И видны они были отлично, будто ничто не разделяло нас, и не искажались, и не искривлялись. Хотя и просматривались сквозь кривозеркальные стены. «Какие-то чудеса оптики!» — вырвалось у меня. «Ничего не понимаю». «Оптика-то не наша», — сказал Зернов. «Неземная». И плац с полицейскими снова исчез замерцавшими стенами, непрозрачными, как матовое стекло. «Обойди их и сядь», — он указал на висевшую над полом белую, чуть вогнутую тарелку. Уже не спрашивая, я повиновался, молча пройдя вдоль то удлинявшихся, то словно обрезанных стен, или, вернее, одной закругленной стены, без углов и дверей. Даже узенькой щели не было видно, и фиолетовый вход наш исчез, словно сместился вверх и растворился в густой толще газа под потолком.